Часть третья. Глава первая. Взгляд Шороха плавно перемещался по обстановке рубки управления курьерским кораблем. Лишенный занятия и вынужденный просто ждать, он от нечего делать рассматривал в подробностях состав и назначение приборов, обзорные иллюминаторы, в которых мертвенным светом были видны далекие близкие звезды, закрепленное в нишах оборудование, и изредка поглядывал на пилота, которая молча вела кораблик к назначенной точке встречи с таинственным заказчиком, поручившим ей доставку груза, который Шорох потерял, правда, не совсем. Маленьким грузом оказался боевой биоимплант, внедряющийся на уровне ДНК в организм носителя, распространяющий свои контрольные узлы в мышцы, кости, мозг, нервные окончания и в кровеносную систему. В общем, повсюду, оставляя за сознанием носителя только основной контроль. Заняв все необходимые для функционирования организма точки, он запрашивал вводные, обращаясь напрямую к объекту, используя для видеоинформации сетчатку глаз, как наиболее удобный информативный метод, изредка, правда, дублируя его звуковым сопровождением. Когда Шорох впервые увидел перед собой надпись с выбором, то думал он недолго. Отменив перестройку организма, он первым делом начал выяснять у этого импланта-паразита, как он проник внутрь и что ему нужно. Ответы были неожиданными. Имплант пояснил, что включился 72 часа назад по времени носителя, в момент возникновения ситуации, угрожавшей его, импланта, жизнедеятельности, а также и жизни находящегося поблизости организма, коим и являлся Шорох. Если бы рядом был кто-то другой, то имплант внедрился бы в него. Сама разработка этого биологического спецоружия была проведена частной лабораторией, не принадлежащей ни одной из существующих крупных цивилизаций. Имплант был похищен группой наемников, а сами материалы по его использованию и назначению были уничтожены. Лаборатория перестала существовать, что запротоколировано системами наблюдения самого импланта, находившегося в спящем режиме, но продолжавшего мониторинг внешней среды. Стоит ли говорить, что группа наемников после выполнения задания также была ликвидирована в полном составе, а имплант отправился в емкостный дипломатический пакет и продолжил путешествие по галактике, переходя из рук в руки. Какой был смысл в том, чтобы совершать такую многоходовую комбинацию, чтобы получить имплант, когда можно было просто забрать его на месте? Шорох не понимал. Очевидно, у получателей были какие-то свои заморочки. В том, что девушку из Славянского Союза ликвидируют так же, как и наемников, Шорох не сомневался. Он встретился с ней на посадочной палубе антарийского флагмана. Высокая женщина сначала набросилась на него с упреками, что он похитил ее груз, но потом поблагодарила его за спасение. «Однако женскую логику не понять», — подумал тогда Шорох. Он предложил ей отвезти его куда-нибудь подальше от этой надоевшей планеты. Но та уперлась, сказав, что ей необходимо уведомить заказчика о невыполнении взятых обязательств по доставке. На что Шорох заметил, что заказчик не будет аннулировать договор, а просто проделает дырку в ее голове. Лада похлопала от недоумения глазами, не понимая, почему это должно произойти. Тогда Шорох объяснил ей про имплант и похищение, умолчав, что является единственным его владельцем. Девушка заявила, что все это чепуха, и никто в галактике не смеет тронуть представителя Славянского Союза. «С чего бы это?» – спросил тогда человек. На что было отвечено, что их государство своих граждан никогда не бросает и не позволяет происходить произволу со стороны других цивилизаций в их отношении. «Что не скажешь о нашем?» – подумал тогда Шорох, но ничего не ответил. Лада не знала, что он землянин. Настояв на своем, Лада покинула флагман. Шороху ничего не оставалось, как последовать за ней, понимая, что спасать упертую дурочку придется ему. Вряд ли заказчик обрадуется полученным известием. Пока летели до врат, а затем некоторое время к гиперпространстве, Шороху нечем было заняться, и он милостиво разрешил импланту начать перестройку организма. К тому же самому было любопытно выяснить, что из этого получится. Имплант рьяно взялся за дело, используя все доступные для него ресурсы. Шороху приходилось постоянно что-нибудь жевать, пока тот не переделал желудок в биореактор, способный получать энергию из любой пищи в галактике, и не только пищи. Рецепторы, определяющие состав пищи на языке, улучшили свои функции, распознавая всевозможные яды и отравляющие вещества. Зубы превратились в стальные, способные перемолоть даже камень. Кожа не потеряла эластичность, но стала гораздо прочнее. В дополнение к этому стала воспринимать многие виды излучений и перенаправлять их в специально выращенные для этого конденсаторы на основе почек. Выделительная система перестала существовать за ненужностью, так как вся получаемая пища перерабатывалась без остатка. Освободившееся место в районе кишечника заняло нужное биологическое оборудование, содействующее мимикрии, вплоть до полного изменения состава организма и внешнего вида. Теперь шорох мог замаскироваться под кого угодно, будь это хоть президент СССР или ужасный монстр инопланетного происхождения. Неудивительно, что заказчик возжелал получить подобное оружие. Одна-другая сотня таких солдат и мировое господство тебе обеспечено. Правда, встает вопрос об их лояльности и преданности. Кости также были перестроены и теперь могли выдерживать гравитацию до нескольких же. Мышцы вообще превратились в стальные канаты. Шорох, украдкой от Лады, пока она спала в кресле пилота, вылепил из тугоплавкого куска металла, как из пластилина, небольшую фигурку, а потом скатал ее шарик и спрятал в карман комбинезона. Новый организм ему нравился, уж не говоря о возможностях сканирования и видения во всех возможных режимах излучения. Имплант постарался на славу. К тому же, так любимые шорохом ножи остались навсегда при нем, в специальных подкожных карманах, расположенных на предплечье. Оружие выскакивало из ножен и втягивалось обратно, благодаря специально выращенной для этого жиле. Потренировавшись немного в управлении встроенными в тело ножами, когда девушка этого не видит, шорох пришел в восторг. Новые возможности нравились ему все больше и больше. Судьба бактерий-переводчиков была решена еще когда имплант распространялся по организму. Он запер паразитов и уничтожил их, взяв функции перевода на себя. Как оказалось, бактериям-переводчикам была присуща не только языковая способность. Получив специальный код, они открывали мозг пользователя для скачивания оттуда хранящейся в нем информации, а также могли осуществлять частичный контроль над ним. Узнав об этом, шорох подивился наивности обитателей галактики, которые приняли чужие правила игры. Впрочем, сам он тоже некоторое время был под властью этих паразитов. Что самое удивительное, Славянский Союз не пользовался этими переводчиками, предпочитая свои собственные разработки в этой области. Жители пользовались технологическими имплантами-переводчиками, которые зашивались под кожу. Как оказалось, Союз был передовым государственным образованием в области технических новинок, что, однако, не мешало ему заниматься разработками и в других областях. Если другие цивилизации биологической направленности вроде Дахра или Термитника были признанными лидерами в силу своих особенностей, то Союз нашел золотую середину сплава биотехнологий и сейчас постепенно внедрял ее во все сферы своей жизнедеятельности. Шорох постепенно расспрашивал Ладу о житье-бытие далеких галактических родственников. В Союзе царил матриархат. Совет избирался только с достойных кандидатур и всеобщим голосованием. Причем любой мог высказаться как за, так и против, объяснив свою позицию не просто словами «нравится, не нравится», а аргументированно. Плюс к этому определение избирателя было более точным и требовало от него самого исполнения своих обязанностей. Никто не мог отсидеться дома, чтобы потом кричать навече, что он был не согласен. Киберинтеллект, подсчитывающий результаты, каждого знал в лицо. Поэтому голосовала, как правило, сознательная часть населения, которая разбиралась в политике порой лучше самих кандидатов. Те же, кто не мог проголосовать по той или иной причине, предъявляли документ о занятости, а те, кто вообще не желал голосовать, навсегда лишались избирательного права. Пришедший в совет народный избранник контролировался любым представителем от народа и держал ответ за свои действия. Только в последнее время в главный управляющий орган стали допускаться мужчины. До этого всем управляли женщины, изредка обращаясь к советникам-мужчинам, обеспечивая должный баланс мнений. Это способствовало стабильности и устойчивому прогрессу общества. Только в случае вооруженных конфликтов с недружественными цивилизациями власть переходила к мужчинам, но только в военной сфере, которая и так была отдана им на откуп. Кастовое деление сфер влияния мужчин и женщин также было сбалансировано. Никто не лез в чужую епархию со своими советами и некомпетентный человек не мог занять руководящую должность. Каждый кандидат сдавал экзамен на занимаемое им место. Такая система показалась Шороху не лишенной смысла и исключала принятие ошибочных решений, хотя всякое бывает. Сама Лада принадлежала к касте пилотов. Ее отец и дед, и прадед прадеда, короче, все были пилотами. Она знала своих родных до 15-го колена и вглубь веков. Шорох не мог похвастаться даже этим. Он скромно умолчал о своей персоне, прикинувшись, что не помнит никого дальше матери с отцом, тем более, что они оба были у него из детского дома. За что был удостоен жалостливого поглаживания по голове огромной женской ладонью. Голову Шорох незаметным движением убрал, мотивируя это тем, что не любит, когда к нему прикасаются. Лада прекратила его жалеть и вернулась к наблюдению за приборами. Шорох сидел в большом кресле, по размерам превосходившем его в полтора раза. Они были уже в системе Лаэпа, и вскоре предстояла встреча с неизвестным заказчиком. Шорох к ней приготовился, взяв парализатор и импульсный пистолет. Стрельба плазмой на станции была слишком шумной, от пульсатора толку мало, охрана могла быть в броне. Может быть, с новыми способностями получится тихо убрать охрану заказчика, да его самого в придачу. Оставлять живых того, кто много знает об импланте и может обеспечить охоту за ним, было бы глупо. Лада заложила вираж, и в обзорных иллюминаторах показалась космическая станция «Бублик» с торчащими во все стороны причальными штангами и коробками грузовозов. Он лениво вращался на боку по орбите огромного газового гиганта. Курьерский корабль «Светлячок» просит посадки. «Швартуйтесь в 7-м доке». Немедленно откликнулся автоматический диспетчер. Лада отключилась. Она виртуозно прошла между двумя контейнеровозами, пролетела под посадочной штангой и приступила к торможению, когда пасть 7-го дока стала открываться. Станция была довольно крупным транспортным узлом между пространствами двух цивилизаций – Черным консорциумом и Республикой Дагомар. Чуть в стороне остались границы теперь уже свободной Антарийской Республики, и между этими государственными территориями находился свободный клочок космоса с системой двойной звезды во главе. Караваны швартующихся грузовиков и уходящих в космос судов не прекращались ни на минуту. Живые диспетчеры не справились бы с таким насыщенным транспортным потоком, поэтому их заменил искусственный интеллект. Хозяева станции были рады постоянному грузообороту, приносящему им неплохие прибыли. Они содержали собственную службу безопасности и контролировали окружающее пространство, вылавливая пиратов и контрабандистов, а также других асоциальных элементов. Крупные бизнесмены часто проводили встречи на станции. Для этого один из уровней был отведен под конференц-залы, где постоянно кто-то находился, а присутствие охраны просто зашкаливало. Шорох, конечно, сомневался, что на станции их попробуют убрать. Тогда и сам заказчик не выберется. Но вот уже потом... Поэтому стоило позаботиться обо всем самому. Человек разработал план, сообразно своим способностям. Если следовать ему в точности, то их ждет шанс, пусть и небольшой. Но в их теперешнем статусе не надо пренебрегать ничем. Лада произвела стыковку и вышла из корабля. Шорох последовал за ней, находясь в невидимом режиме. Было очень сложно обходить спешащих по своим делам инопланетян так, чтобы не задеть их. А то встреча с внезапно ставшим плотным воздухом могла натолкнуть службу безопасности на мысль о присутствии на станции некоего нелегала. Шороху не нужна была реклама до встречи с заказчиком. Лада поднялась на уровень конференц-залов и прошла к комнате 21. Шорох следовал за ней по пятам. Когда двери в комнату открылись, то имплант предупредил о наличии сканирующего излучения. Шорох спросил, можно ли его преодолеть, на что тот ответил, что уже активировал систему поглощения любого излучения. На сканерах не отобразится ничего. В комнате находилось 5 человек. Точнее, человек был один, остальные присутствовали в костюмах наемников, и определить, кто скрывается за черной маской, было невозможно. Человек сидел за большим столом, остальные расположились полукругом. Двое по краям стола, двое в углах комнаты, по обе стороны от входной двери. «Если что, сразу могут взять в кольцо», — подумал Шорох. Девушка подошла ближе к столу. Человек сидел спокойно, только с интересом разглядывал вошедшую. Шорох сместился чуть в сторону, чтобы иметь возможность действовать быстро и среагировать вовремя, когда начнется потеха. Человек положил сцепленные руки на стол и спросил. «Вы провезли груз?» Лада чуть замешкалась и опустила глаза, не выдержав его взгляда. «Нет». Человек удивленно вскинул брови, его зрачки увеличились. «То есть как это нет?» Удивленно вскрикнул он. «Куда вы его дели?» «На меня напали пираты. Мне чудом удалось выжить, а контейнер был уничтожен взрывом», — залепетала девушка. «Попадание было точечным. Взрыв повредил грузовой отсек, где он хранился». «Как же вы смогли выжить, если корабль был поврежден?» Человек, казалось, успокоился, но Шорох видел, что внутри него клокочет ярость. «Готовность номер один», — сказал он сам себе. «Мне помог патруль. Они уничтожили пиратов и взяли мой корабль на буксир». Лада смотрела в пол. «Я могу компенсировать вам расходы. У меня есть деньги, вот возьмите». С этими словами она протянула и положила на стол кредитную карточку, которую ей отдал Шорох. Там были все накопления, полученные за недолгую шахтерскую деятельность. Человек взял кредитку, повертел ее в пальцах и положил на стол. Пауза затягивалась. В воздухе возникло напряжение, которое почувствовали все в комнате. Шорох был готов действовать в любую секунду. Он уже разобрал себе цели. «Похоже, без стрельбы не обойдется», — подумал он. Заказчик, сидящий за столом, метал глазами молнии. Но и ему пришла в голову такая же мысль. Он вновь посмотрел на Ладу и с неохотой, но твердым голосом сказал: «Уходите». Та повернулась и с чувством видимого облегчения покинула комнату. Шорох остался внутри. Человек взял кредитку, провел сканером, хмыкнул и сунул в карман. Один из наемников, тот, что стоял справа от него у стола, подошел к человеку и протянул руку ладонью вверх. «Мы можем получить свою плату», — прогудел он. «Да, конечно». Человек засуетился и провел несколько нужных манипуляций с переводом денег. Теперь он уже не был похож на влиятельного господина. Похоже, время актерских игр истекло. На счет наемника упала запрашиваемая им сумма. Но тому, видимо, показалось мало. «Давай остальные, что ты получил от этой девахи». «Но позвольте». Заказчик попытался встать и был усажен за стол рукой наемника. Шорох заметил, как изменился тон и обороты речи человека. «Интересно, чего же ты боишься нанятых тобой же людей?» «Еще заработаешь», — оборвал его главарь наемников. Затем ему в голову пришла неожиданная мысль. «Слушай-ка, а давай-ка мы тебя за определенный процент будем охранять, а? Ты вон как за неделю больше 30 000 кредитов заработал. Так, наверное, еще сможешь, а потом с нами поделишься». Наемник довольно заржал. «Вот это новость. Рэкет своего нанимателя. Да эти наемники обычные бандиты. И как ты выкрутишься из этой ситуации, интересно?» «Молодые люди, мы же, кажется, договорились, что это будет разовый заказ». Человек пытался убедить бандитов. «И вы переходите границы дозволенного». Наемник достал импульсник и приставил его к голове человека. «Ты что-то много разговариваешь для мешка с деньгами. Смотри, как бы мы тебя не выпотрошили». Остальные наемники подтянулись к главарю. Человек потянулся рукой к столу. «Не вздумай нажать кнопку вызова охраны, а то сразу превратишься в гения с дыркой в башке». Наемник было отвел руку для замаха, чтобы влепить заортачившемуся клиенту за трещину, как его руку кто-то перехватил, а затем в шею вошло что-то острое. Стало больно и помутнело в глазах. Наемник завалился на стол и сполз под него. Жизнь уходила из крепкого тела. Остальные не поняли, что случилось, когда их одного за другим в течение 3 секунд вырубил некто невидимый, перемещавшийся с неуловимой быстротой. Все умерли от одного удара, направленного в горло. Наемники мешками повалились на пол. Датчики присутствия жизненных форм, обнаруженные Шорохом в углах комнаты, были отключены им, и сигнал на пульт охраны не прошел, так же, как и сигнал о неисправности самих датчиков. Они оставались в системе. Человек за столом испуганно и непонимающе смотрел на развернувшуюся картину. Шорох отключил мимикрию и возник перед человеком буквально из воздуха. Отключить маскировку было так же легко, как вдохнуть. Функции организма закрепились на уровне рефлексов. И стоило Шороху только подумать, как тот или иной орган совершал необходимые манипуляции. Человек за столом вздрогнул и отпрянул назад. Снайпер сел в кресло напротив человека и уставился на него немигающим взглядом. Наконец он произнес. «Рассказывай». «Что именно?» — спросил человек, облизнув пересохшие губы. «Кто ты? Как ты узнал об импланте? И зачем он тебе нужен? Хотя...» Шорох оглядел комнату. «Я понимаю, зачем». «Это не то, что вы подумали», — запротестовал человек. «Имплант мне нужен только для того, чтобы спасти свою планету. Без него я не осуществлю задуманного». «Какую еще планету?» «Землю», —